Антон. Антона я застал Кирилла сразу, как только его добавили в лагерный чатик, представив новым сотрудникам. Концептуально чат этот мало отличался от обычного семейного, в котором, полагаю, состоит каждый из нас. Мерцающие картинки из одноклассников, открытки с пожеланием великолепного четверга и православные кубышкины тиктоки периодически разбавлял Виктор Михайлович сообщениями типа «Поздравляем нашу милую вожатую Олесю из второго отряда с днем рождения!» «Друзья, ходящие в туалет и столовой, перестаньте бросать бумагу в унитаз». В целом, зумеры почти не обращали внимания на активность бумеров, однако присоединение к комьюнити сотрудника мужского пола вернуло беседе хоть какой-то интерес. Девчонки активно обсуждали новенького вслух. Я же делала то, что делала всегда. Решала вопросик втихую. Эпикриз, составленный мною на основе беглого изучения фейсбучной ленты, выглядел так. Понаехавший петербуржец, кулинарный техникум, 57 баллов за ЕГЭ по русскому, стажировка в парижском общепите, удостоенном 2 звезд Мишлен, открытие ресторана в Ростове, еще пары в Тбилиси, какая-то гастровозня на Севкабеле. Водолей, родившийся в год дракона. Любил вейксерф, слушал группу «Интурист», ходил в походы, безуспешно продавал неподошедший по росту спальник за 11 тысяч рублей, пережил лазерную коррекцию зрения и 2 раза грипповал за последний год. Зиму проводил на Бали, а лето — на регате в Греции, как и положено обычному успешному человеку среднего класса. Мой диагноз по аватарке звучал примерно как «разочаровавшийся жизнью чувак в разгаре кризиса 30, искушенный путешествиями, красивыми женщинами и прочими малодуховными удовольствиями». Иначе я никак не могла объяснить такой самоотверженный профессиональный дауншифтинг. С вершин высокой кухни на самое ее дно, то есть за плиту детского лагеря «Чайка», под мягкое уютное крыло бессменной поварихи Раисы Ивановны, женщины простой и сдобной, как и ее творение. Короче говоря, к нашему с ним первому знакомству перекуру я уже была достаточно подкована, чтобы не особо вникать в байки из его биографии. Думала только... «Да-да-да, я все это и так уже знаю. Давай лучше меня спроси что-нибудь». Он спрашивал, но как-то из вежливости. И затягивался, прищуриваясь, видимо, по старой привычке. Холодок манил, но настоящий масштаб бедствия я поняла только вечером, когда увидела Антона на очередной вожатской пьянке. По устоявшейся традиции, ночью после отбоя все те, кому посчастливилось перешагнуть 18-летний рубеж, шли в самое приличное в поселке кафе «Акварель», и страшно там напивались. Этого требовал стресс, неизбежный после десятка разбитых коленей, конфликтов больших и маленьких самолюбий и прочих «Виолет Виктна, скажите Пете, он задирается». Вечерами мы забирали весь оставшийся чигем и 3 литра столичный. В дополнение шел пакет фруктового сада, чтобы не терять человеческого обличия. Местная, явно палёная, «паль», как говорили наши дети, шампанское, золотая балка, мы игнорировали по совету старожилов за несправедливое соотношение цены и утренних спецэффектов в виде похмельной серотониновой ямы. Антон, он же Тоха, он же Антоха, он же Антонский, он же Тони, он же Антонио, он же Энтони, влюбил в себя всех на первой же в заезде встречи. Он ловко открывал вино большим пальцем, легко закидывал пьяных девок на плечо и разносил их по кроватям, подоткнув одеяло. Рассказывал анекдоты, чуть более тонкие, чем у физрука Виктора Михайловича. Серьезно разговаривал с колонкой Алисой, нежно шептал помидору «Иди сюда, малыш». А злому слепню орал «Вали нахуй, сука! Испугался? Правильно, пошел отсюда!» На Антона была возложена большая надежда, что после увольнения предыдущего повара, обладавшего невероятной способностью замешивать хорошие продукты, а на выходе получать безвкусный клейстер, еда в лагере станет хотя бы немного съедобной. И он пообещал, уверенно пообещал, так что сомневаться никому и в голову не пришло. В голову никому не пришло вместе с тем поинтересоваться, а зачем он вообще сюда приехал после всех мишленов, медных труб, гастрокритиков и 1000 приготовленных яиц пашот? Сам он не говорил, отшучивался, компенсировал обаянием. И в обаянии этом я чуяла нет-нет, да сквозили металлические авторитарные нотки, которые я списала на издержки профессии. Вообще, стоило ему только открыть рот, все затихали и смотрели восторженно. А казалось бы, 3 нехитрых аккорда, забитые руки, ленивый прищур, и непропорциональное лицо с внимательными изучающими глазами. Я долго ходила перед ним туда-сюда, но примерно на середине вечеринки поняла, что в этом бою придется капитулировать, и потому оставила попытки обратить на себя внимание лихой веселой пинцой. Принялась в одиночестве пить отвертку, замешанную Люськой. Люсина интерпретация соотношения 1 к 4 была весьма фривольной. Неудивительно, что она провалила экзамен по математике и пошла на журфак. Из колонки играла Лариса Долина. Важнее всего погода в доме, все остальное — суета. Я давилась содержимым обмякшего стакана в любимом углу акварели, откуда виднелась пригласительно горевшая синяя табличка. Поселок городского типа К. Аллея Роз, 97. Нет, это не адрес. Это песня, в которую зашито все самое лучшее, что может случиться с человеком. Счастье найденного под матрасом письма, умывающее лицо теплый ветер, соль морского бриза и предчувствие огромного приключения, в которое нельзя, никак нельзя поверить. Я была искренне удивлена, когда Антон вытащил меня из болота пьяных фантазий и предложил прикончить, совершенно случайно, недопитую бутылку водки. «Давай выпьем». А потом посмотрим. Смотреть было, конечно, не на что, но так надо было сказать для порядка. Я ответила, может, лучше хотя бы вина? Таким образом продемонстрировав изысканность своих алкогольных аддикций. Антон кивнул и, направляясь к бару, уточнил, люблю ли я брют. Пришлось уверить его, что брют я просто обожаю. Неубедительные вялые возражения, спать осталось совсем мало, завтра будет похмелье, но все-таки обещала прийти ровно в 2, и, еле дотерпев до 3:05, постучала в его номер, максимально лениво опершись на испещренные датами чьего-то детства дверной косяк. 1984, 1985, 1986 и так далее. Интересно, где сейчас этот родившийся на море человек? Мы сидели на стульях друг напротив друга, потому что альтернатив не было. Из другой мебели в комнате стояла только кровать, но с первых минут подтверждать реноме распутной девки как-то не хотелось. Брют я не пила, только смачивала рот для вида и облизывала губы, липкие от дешевого пойла. Мы разговаривали о ерунде, а думали, понятное дело, совсем о другом, чему по какой-то причине казалось важным сопротивляться. Когда темы для беседы, слава богу, закончились, Антон взял в руки мою стопу и стал ее гладить. Это было странно, но приятно. Удивительное дело, но в ту ночь я ни на секунду не вспомнила про Вадика, с которым вообще-то была уже 3 месяца как обручена. Целовался он классно. Только зачем-то назвал мои брекеты вставной челюстью. В процессе нелепо и громко опрокинулась на пол колченогая табуретка с натюрмортом взрослой жизни, надкусанные яблоки — проволочная коряга от пробки шампанского, граненые стаканы из столовки, парламент карат. Он всегда курил парламент карат. В комнате резко запахло разлитой водкой, но было уже все равно. Антон был первым в моей жизни мужчиной, чей пафос томных объятий легко рифмовался с тупыми шуточками. Например, когда он целовал мою грудь, царапая зубами соски, и интересовался, не больно ли, я отвечала, что говорить с набитым ртом невежливо, а он, памятуя о моих скромных журналистских амбициях, говорил во время секса что-то про необходимость глубокого погружения в текст и остроту авторского языка. С тех пор мы встречались ночами где-то в 00:30 и шли к нему. Повара и медперсонал в «Чайке» считались полубогами и потому селились в отдельный корпус с одиночными комнатами. Стартовали у дуба, в начале главной дороги лагеря. Это придумала я, вроде как аллюзии на Дубровского. Потом мы шли под шелест гравия, не в такт шатаясь от усталости и выпитого, но все таки шли и на всякий случай не держались за руки. На этом поэзия вечера заканчивалась. Мы обходили корпус с противоположной от вахтера стороны. Антон без видимых усилий подсаживал меня на плечи и бросал в окно своего номера, говоря каждый раз одно и то же. «Хорошая жопа у вас, Виктория! Берегитесь!» Я возмущалась для образа, но, кажется, никогда не была такой счастливой. С первого дня я решила, что никто не узнает про нашу связь, даже Люська. Сначала из страха пресловутого сглаза, потом по инерции. Обычно я вылетала из номера Антона под занимавшийся рассвет и предутренний ор птиц, подглядывая в будку охранника. Там никогда ничего не менялось. Крепкий сон, вентилятор, трогательно открытый рот. Я прокрадывалась в комнату, стараясь не разбудить девчонок. А на утро в душевой ставила мороженое на то, что сегодня за завтраком будет уж точно не осточертевшая манка, а блины с вареньем. Я проигрывала изредка, чтобы не вызывать подозрений. И мне это удавалось. Девчонки поражались моей интуиции, покупали ванильный пломбир, звали ведьмой и доверяли мне действо сакральной значимости. Гадание на четырех валетах.